Именно после этого случая я и перешла работать в другую школу. Однажды, когда Володя и Ваня учились еще в 6 классе, был назначен районный диктант. Решили очередной раз проверить, насколько грамотны в нашем районе 12-летние. Диктант был трудным. Сеня Голубкин был в панике. Двойка за этот диктант грозила ему второгодничеством. В ту пору Ваня еще не проник в глухие тайны голубкинской психологии и очень ему сочувствовал. Когда Сеня, путаясь и напрягаясь, блуждал по лабиринтам знаменитых четверостиший, известных всем с малолетства, Ваня страдал. Я видела это, и если мне удавалось не замечать его подсказок, я их не замечала. После диктанта Сенька бегал по коридору и выспрашивал у своих одноклассников. Как пишется в течение, вместе или отдельно? Отдельно. Так, одна ошибочка есть. А сам-то как написал, правильно? Правильно. Ну, конечно, сам написал. Чужие успехи его убивали. Ему казалось, что любые удачи приходят к людям как бы за его, Сенькин, счет. Зависть, в которой я всегда видела исток многих человеческих слабостей и пороков, не оставляла Сеньку в покое. Так, еще одна ошибочка. Сенька загибал следующий палец таким видом, будто все кругом были виноваты и в этой его ошибке. После районного диктанта у Сеньки не хватило пальцев на обеих руках. Он насчитал 12 ошибок, кроме запятых и тире. На перемене ко мне подошел Ваня Белов. Что ж, Вера Матвеевна, Голубкину теперь на 2-й год оставаться? Не знаю. Еще не проверила. Когда я взялась в учительской за тетради, оказалось, что 6 работ из пачки исчезли. Среди них были диктанты Сеньки Голубкина, Володи и Вани. На большой перемене мы с директором в опустевшем классе стали пробиваться к голубкинской совести. Путь оказался непроходимым. И именно тогда, в разгар нашей беседы, в окне появился Ваня Белов и сказал: «Разрешите войти, я явился, чтобы отдать себя в руки правосудия». Нет, я не верила, что диктанты вытащил он. Но доказать это я не могла. Для очистки совести я сказала Ване: «Не верю, что ты способен на подобную дерзость». «А пройти по карнизу 3-го этажа – это не дерзость?» Мне стало ясно, зачем он появился в окне. Мы должны были поверить, что он способен на все. Сеня Голубкин не проникся благодарностью к Ване Белову. Напротив, именно с тех пор Сенька его не взлюбил. Я как-то сказала Ване мимоходом: «Ну что, ни одно доброе дело не остается безнаказанным?» «Мало ли что бывает. Из-за этого всем не верить». И только когда мне нужно было поверить в Ваню Белова, я вспомнила этот разговор. На виду большой беды мне хотелось исповедаться перед собой и найти искупление. Я вспомнила слова мудрейшего Монтэня, сказавшего о своих глазах: «Нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально». Мои глаза тоже были в тот день очень пристальны и недовольны мною. Чтобы поверить в себя, человек порой нуждается в преклонении. Когда Володя еще школьником возился с грязными черепками и в каждой рухляди видел признаки древней культуры, многие смеялись над ним, а Ваня Белов восхищался. Почему же я все-таки их разлучила? У Вани был свой характер, не подчинявшийся. А я в те годы, не отдавая себе отчета, стремилась привести все 43 характера своих учеников к общему знаменателю. И этим знаменателем была я сама. О судьбах своих учеников мне хотелось знать все. Кто родители, в каких условиях живут, как готовят уроки. Но оказалось, что познать характеры гораздо труднее, чем судьбы. Некоторые люди, знавшие меня в молодости, встретив потом, говорили: «Обломала тебя жизнь, обломала». А на самом деле жизнь доказала мне, что нельзя подавлять человека, и что добро каждый должен творить по-своему, и что третий в пятом ряду не должен быть похож на пятого в третьем ряду. А несхожесть характеров вряд ли стоит принимать за несовместимость. Приобретение опыта стоило мне жертв, которые я не должна была приносить. Иван Сергеевич! Маша бросилась навстречу огромному мужчине, который выходил из операционной. Он стянул с лица белую марлевую повязку и вытирал ею лоб. Я не могла идти. Ноги стали тяжелыми. Он сам подошел ко мне. Очнулась ваша царица? Отчество-то ее, не Петровна? Я ничего не могла ответить. На свадьбу-то пригласите. Спасибо вам, доктор. Он погладил меня по голове, как маленькую. Пальцы у него были длинные, крепкие. Со лба на щеки и нос, покрытый веснушками, стекал пот. Я про все успел спросить у Маши. Про все. А о росте забыла. Ваня-то был невысокий. Вы только, пожалуйста, не настаивайте на немедленной встрече с Елизаветой. Она примет вас завтра или послезавтра. Сейчас ей нельзя разговаривать. Ну, пойдемте, Вера Матвеевна, я вас провожу. Ой, повезло вам, что Белов оказался здесь. Он редко дежурит. И операция редкая. Ну, несложная, конечно, но аллергический шок получился. Что это? Ой, совсем была плохая. Теперь уж я вам сознаюсь. Да я до утра присмотрю за ней. Иван Сергеевич перед операцией, чтобы проверить, как она там, спросил: «И как же тебя зовут?» Она отвечает: «Елизаветой». Так ее и зовите, а то еще не откликнется. Значит, это были не практиканты? Маша мне ничего не ответила. Много людей прошло через мою жизнь, а эти двое останутся со мной навсегда. Иван Сергеевич и Маша. И Ваня Белов, он тоже был рядом. А отца-то его звали Андреем. Андреем, а не Сергеем. Как же я забыла. Вернувшись домой, я написала Володе и Клаве спокойное письмо, умолчав о смертельной опасности, которая нам грозила. Я давно сделала для себя правилом не заставлять других переживать то, что я могу пережить сама. И еще я решила во что бы то ни стало разыскать Ваню Белова. Мне казалось, что без этого я просто не смогу жить. В старом доме, где раньше жил Ваня, в квартире на первом этаже, я увидела светловолосую девочку. Неужели это Ванина дочка? Ей лет 13 или 14. Вполне может быть. Ты не Белова? Белова? Да нет, я Козлова. А Белова отсюда давно уехали. Очень давно. В другой город? Да нет, просто в другое место. У нас, кажется, есть их адрес. Я сейчас посмотрю. Оказалось, что Ваня Белов живет в Филях. Я могла, конечно, поехать автобусом или в метро, но я схватила такси. Будьте добры, мне очень-очень нужно в Фили. Конечно, в такое время Ваня может быть на работе, но тогда старики дома. И я посижу с ними, подожду, если они, конечно, живы-здоровы. Старики были живы. Только встреча с людьми, которых мы не видели много лет, дает нам понять, что же такое время. Встречаясь ежедневно, мы не замечаем, не чувствуем перемены, которые оно, время, накладывает на лица, на характеры, на походку. Вот, съехались с родственниками, с братом Андрюшиным. Простите, что я не заходила к вам столько лет. А Ваня-то как? Где он? Они провели меня в комнату. В самом уютном месте стоял стол, словно Ваня был по-прежнему школьником. А над ним висела фотография, где он был третьим в пятом ряду. Висела еще одна фотография Вани. Их сын все же вырос. «Ну, как он?» – спросил я. Ванина мама подошла к столу, выдвинула ящик и протянула мне небольшой листок. Бумага была серая и шершавая. Там было написано, что 27 апреля 1945 года их сын Иван Андреевич Белов пал смертью храбрых в боях за город Пенслау. Я никогда не слышала о таком городе.